Глава 9. Пока я насыщалась, блондинка потягивала чай, изящно отставив пальчик. Глазами она стреляла не только в светлого. Темному тоже доставались и нежные взгляды, и томные вздохи, и облизывание губ от сладкого кремового торта. Но лорд Филлирейт лишь вежливо кривил губы в улыбке и молча пил чай, закусывая булочками с джемом. Закончив еду, я откинулась в кресле, чтобы полюбоваться общей картиной. Брюнет и блондин с одной стороны стола, и блондинка рядом с брюнеткой с другой. Красиво. Между тем, лорду Артину явно стало нехорошо, хотя чай он едва пригубил. Увы, от моих зелий противоядия не помогает, и вскоре зрачки лорда Артина расширились, дыхание участилось, и он так крепко сжал кружку, что она лопнула в его руках. «Ах, какой нехороший мальчик!» — немедля заворковала леди Гридж. «Кто-то заслужил наказание!» Светлый замер в ужасе, глядя на осколки, облитые напитком колени, и как кролик на удава, на блондинку. Почему он ее так сильно боится? Нахмурившись, я легонько, почти неслышно, постучала ногтем по чашке, беззвучно проговаривая формулу заклинания. Леди Гридж на мгновение застыла, выпрямившись как палка. Она полуэльфийка, поэтому свое тело чувствовала отлично. Торопливо поставив чашку, вскочила и, пробормотав слова прощания, стрелой вылетела из гостиной. Встревоженная миссис Экли поспешила проводить гостью, а я, скрывая ехидную усмешку, крикнула вслед: «Мою карету не предлагать! Пусть леди идет пешком, если не позаботилась о транспорте!» «Леди Гридж прибыла в своем экипаже», — сдавленно проговорил лорд Артин. «Вот и прекрасно», — отмахнулась я. «Надеюсь, стойкий запах отучит эту подколодную змею пялиться на моих мужчин». И прикусила язычок. «Ох, неужели это сказала я?» Между тем эти слова заставили темного довольно сверкнуть взглядом, а вот светлый... Он вдруг начал покачиваться, и я вспомнила, что эта стерва плеснула ему в чай. «Лорд Артин! Лорд Артин!» Я подошла ближе и потрясла блондина за плечо. «Посмотрите на меня!» Зрачки расширены и пульсируют. «Плохо!» «Лорд Филлирейт, помогите!» К счастью, темный не возражал. Поднявшись, он быстро приблизился и подхватил светлого с другой стороны. Вдвоем мы отвели отравленного в гостевую спальню. Я попросила брюнета задернуть шторы, а сама расположилась на постели рядом с лордом Артином. «Что с ним?» — шепотом спросил темный, осторожно устраиваясь у меня в ногах. «Зелье!» — вздохнула я. Леди Гридж плеснула в его чай возбуждающий отвар и капли послушания. «Сейчас его нельзя оставлять одного». «Значит ли это, что лорд Артин готов выболтать все свои секреты за возможность сбросить напряжение?» — быстро смекнул темный. «Лорд Филлирейт», — зло прошипела я, «если вы посмеете задавать Люциусу вопросы, в следующий раз зелье окажется в вашей чашке». «Простите, леди Бланш, я не хотел вас расстраивать», — поспешил извиниться темный, но через секунду снова подал голос. «Правда, что зельевары испытывают каждое свое зелье на себе?» «Да», — спокойно ответила я, поглаживая влажные от пота светлые локоны. «И эти зелья вы испытывали тоже?» «Верно. И ощущения мне не понравились», — коротко ответила я. Зелье, в отличие от светлого, я пробовала по отдельности, но стоять на коленях перед слугой и умолять его о сексе мне не понравилось. Счастье, что королева приказала дать любимой фрейлине антидот. А вот зелье подчинения Асаида использовала на мне до конца. Почти 12 часов я напоминала куклу на веревочках, и потом больше суток приходила в себя от ощущения собственной слабости и ничтожности. «Но разве вы ни о чем не хотели бы спросить нашего светлого друга?» Тоном змея-искусителя обратился ко мне Дамиен и сверкнул глазами. «Госпожа Ардель, признайтесь, что тоже не против воспользоваться ситуацией и выведать у лорда Артина парочку страшных тайн». «Нет», — отрезала я. «И вам не интересно, почему Люциус превращался в соляную статую каждый раз, когда та блондиночка смотрела на него? Казалось, что в этот момент ему улыбается сама смерть». Я вздохнула и задумчиво поглядела на мужчину. Ресницы светлого были полуопущены, но все равно не скрывали расширенных зрачков и пульсации в них. Дышал Артин рвано, сжимал пальцы в кулаки, а лоб покрылся испариной. Мне показалось, что сейчас мужчина выглядит так сексуально, так доступно, так вкусно, призналась про себя и провела кончиком языка по удлиняющимся клыкам. «Поинтересуемся, в чем причина?» — прошептал Дамиен, будто невзначай поглаживая мое колено. Его ладонь обожгла кожу даже сквозь несколько слоев ткани юбок. «Или никогда не узнаем этого?» Я сделала жест, означающий, что мне все равно, но задумалась. У Ее Величества был любимый лекарь. Старик был человеком, но уже не первый век моя госпожа всеми доступными способами продлевала ему жизнь, потому что он непревзойденно лечил любые недуги и часто говорил, что причина всех бед кроется в голове. Если я не узнаю тайну Люциуса, то не смогу ему помочь. Так и буду натыкаться на чванливых блондинок или чопорных эльфов, знающих больше, умеющих нажимать на больное место этого прекрасного мужчины. Еще раз подумав, я решительно подалась к Люциусу всем телом и под негромкий смех Филерейта обхватила его руку обеими ладонями. Позвала тихо, будто это могло смягчить боль, которая стояла за странным поведением мужчины. «Лорд Артин, это леди Бланш. Простите, но я кое-что хочу спросить у вас. Только ради того, чтобы никогда больше не причинять вам боль». Мужчина крупно вздрогнул и шире распахнул глаза. У меня дыхание перехватило от их небесной чистоты. Да что же это такое? Я никогда не была падкой на мужчин и не следовала моде, увлекаясь светловолосыми красавцами. Так почему этот маг так сильно действует на меня? «Просто прикажите ему, и он все расскажет», — склонившись надо мной, соблазнительно прошептала Филерейт. «Расскажите», — хрипловато велела я, зачарованно наблюдая, как бьется жилка на шее мужчины. «Что было между вами и леди Гринш?»